подкасты «Радио Свобода». Александр Лукашенко заявил, что Украина пропоновала Беларуси пакт об ненападе. А украинский президент Владимир Зеленский у веншавальном звороте с нагоды антироссийского повстанья 1863-64 годов, ведомого Беларуси как повстанье Кастуся Калиновского, не узгадал про белорусов и Беларусь. Ти есть некий новый поворот у отношениях помеж Лукашенком и официальным Киевом. Про это я сегодня гуту разом со своими гостями. Меня зовут Дмитрий Гурневич, а мой первый гость – это наместник командира полка Кастуся Калиновского, но просто из Украины, Вадим Кабанчук. Приветствую, Вадим. Привет. Вадим, Лукашенко сегодня заявил про то, что ему не будто Киев, Украина пропоновали вот пакт об ненападе. Что вы вогуле про это думаете? Ну, для меня из истории ведомо, чем заканчивался это пакт Молотова-Риббентропа. И тем больше это дивно чуть в нашей наиновшей истории Украины. Я тут живу с 14-го года. Уже был подобная некая домова, когда после Майдана Турчинов, выполняющий обязанности главы державы, съездил на встречу с Лукашенко. И после он сказал, что они там разговаривали в том лику про махчимый напад с боку Беларуси. И Лукашенко не бы ему пообещал, что коли будет такий напад, то он его попередит там за несколько дзен. Как бачим, слово не тримается. Та он наогул, как бы, комментовать месседжи и заявы этого персонажа, ну, это, я не ведаю, кто до его еще серьезно ставится в Украине. Але вы думаете, что гэтая заява ягоная, гэта просто фейк, ці все ж таки некий такі факт сапраўды меў месца быць? Ну, мне тяжко комментовать с официального Киева, ну, как бы, входит в их позицию. Але, ну, тут в Украине, принаймні, на экспертном узровне давно уже все кажут, что Лукашенко не самостойный. А тем больше он не самостойный в войсковом плане. И коли будет некий напад, ну, например, может быть, говорка идет, что нападать будут российские войски, а белорусские не будут. Ну, тяжко комментовать. Ну, для меня это, коли украинцы снова спробуют домовиться и снова хотят не в нечто верить, после того, что все отбылось, после Ирпеня и Бучи, ну, мне, широко кажучи, это незразумело. Максим, вы чули про то, что украинский бок не будто лоббировал об выключении Беларуси из нового пакета европейских санкций. На вашу думку, на во что это робить, когда в той же самый час в Украине собирают подписи за спынение дипломатичных отношений помеж Украиной и Беларусью? Была заява одного журналиста, украинский официальный бок, и я дезавуевал. Тому я не ведаю, кому верить. Олег, это вельми солидный журналист, який там працуе шмат годов и мае вельми серьезные крыницы. Я не выключаю, что некие колы, которые ранее, например, отримлювали гешефты разом с, например, Паганлю с Лукашенко, да, и мы ведаем, что после 2020 года, когда стали вводиться санкции, Украина протягивала гандаль. И цалком верогодно, что, ну, нехто хоче просто знову зароблять добрые гроши, тому что Украина все ж таки тут розные снуют колы правовладные, якія розные груповки, в тим ліку бізнес-груповки. Скажем так, не все идеально в украинской державе. Максима нехто такие перемовы и вел. Так само сегодня Лукашенко заявил про то, что украинская улада насамрэч вельми холодно ставится до вас. Я маю на увазе полка Калиновского. И он несколько дней тому возил утекача с Донбасса, якого прооперовали в Менску, возил у инвалидным вазку по хоккейной арене. И он сказал, что Зеленский так, калиновцев, то бок вас у приватности, так бы не возил. Як вы можете это прокомментовать? У меня такое уражение, что он уже вот спит с вот их с этими привидами калиновцев, которые проходят про межу и потом уже лезут в окно его резиденции. Потому что он амаль каждый тыдень, тионцы и пропаганда уже нас сгадывают. И, ну, комментовать гэтага чалавека, як на маю думку, не толькі на маю, ёсць не зусім здаровым чалавекам в психічным плане. Ну, тут я думаю, як кажуть українці, зайвы каментары. Тады пракаментуйце, калі ласка, выказванне Уладзіміра Зеленскага, прэзідэнта Украіны. У віншавальным лісце з нагоды паўстання, якое мы называем паўстаннем Касуся-Каліноўскага, узгадваючы пра ўнёсак украінцаў, палякаў, літоўцаў, ён не ўзгадаў пра беларусаў, якія ўсё ж такі былі часткай сур'ёзнай гэтага паўстання. Вы, беларус, які змагаецеся за Украіну ва Украіне ў складзе палка імя Касуся Каліноўскага, лідара гэтага паўстання. Вот вам не крыўдна за словы прэзідэнта Украіны? Ну, глядзіце, в Кіеве з'явілася вуліца Касуся Каліноўскага. І не толькі в Кіеве, ще недзе, я ж забыл гэты гарады. І от гэта менавіта, што пашырылась відомасць пра Касуся Каліноўскага, пра гэта паўстання. Я лічу, што гэта заслуга менавіта нашого падраздзялення, нашого палка. То, что не узгадали с белорусы, ну, это наступство того, что вот это именовито соагрессии Беларуси и России супроц Украины. Потому что, как кажут, пересечному украинцу дуже тяжко разбираться, что есть там добрые белорусы, есть недобрые белорусы. Ну, как знаете, как народ. Они до 2022-го тут переважно все хвалили Лукашенко, ну а зараз все переважно хаят Лукашенко, а разом зимы у всех белорусов. Ну, на жаль, это разворот громадской думки, якую тяжко якби повернуть назад. Маем, что маем. Вадзім, але прэзідэнт Украіны ўсё ж такі гэта не сярэдні статыстычны украінец, ён напэўна ведае пра тое, што такое полк Каліноўскага, за што ён ва Украіне змагаецца. На жаль, мне по-человечу так само это неприятно, безумовно. Я вам просто кажу, что на сегодняшний час, вот, как склалась громадская думка в Украине, и публичные политики, яким заявляется в том лику и президент Украины, яны ж идут, вы же ведаете, как крочат и сочат за своими рейтингами, так? Бо зараз сказать нечто доброе в бок белорусов, но это уже моветон. И нехто зразумее, да, но их я б констатую так, что на сегодняшний час некую позитивную ролю белорусов, белорусской нации, а тем больше там этой исторической интерпретации, ну, это, разумею, абсолютно невеликая, как бы, отсодок украинцев. На жаль, громадская думка сформована вельми одмовно, дочинение до Беларуси и до белорусов. Вадзім, і апошняе пытанне. Зараз з візітам у Кіеве знаходзіцца лідар Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк. Ці плануеце вы там з ім сустракацца, я маю на увазі пол Каліноўскага? Безумоўна, мы будзем з ім сустракацца, абысці паза увагай такую гістарычную постаць. Мы не можам, нашых большасць хлопцаў вельмі хочуць пазнаёміцца, паслухаць. Ну, гэта, для нас гэта падзея. Дякую вялікі, Вадзіме. Нагадаю нашым гледачам, што маім госцем сёння быў намеснік камандзіра палка Каліноўскага з Украіны Вадзім Кабанчук. Узнятыя ўжо тэмы з Вадзімам Кабанчуком я працягну абмяркоўваць з палітычным аглядальнікам Павлам Слюнкіным з Еўрапейскай рады па міжнародных адносінах. Прывітанне, Павел. Прывітанне, Дмітра. Павел, зараз вось многія абмяркоўваюць ўжо заяву Александра Лукашэнкі пра нібыта некі пакт, які Украіна прапанавала аб ненападзе. Давайце спачатку караценька паглядзім, што канкрэтна сказаў Лукашэнка і вернемся ў гэту студыю. Там уже на Западе руки потирают, в Украине этих готовят, не знаю зачем, это украинцам. С одной стороны просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Это был Александр Лукашенко, а свое питание задаю Павлу Слюнкину. Павел, на вашу думку, гэта сапраўды штось сур'ёзнае, маю на ўвазе пакт аб ненападзенні, ці гэта ўсё ж такі нешта вось з кшталту Скарына ў Піцеры і вершы Васіля Быкова? Ну, першае, то што трэба разумець, гэта Александр Лукашэнка, так, і яго цитати докладно розуміється, ну, не обов'язково треба. Так, він може метафорично описувати ніякі події, ніякі контакти, які насамрэч існують на різних узровнях поміж силовими структурами Білорусі, поміж громадянськими структурами Білорусі, України, на конт війни і уділу Білорусі в цій війні. Тоє, ці пропонувала Україна гэты пакт заключати ці не, ну, залежить від того, звісно, що Олександр Лукашенко під гэтым пактом має на увазі. Я думаю, що ён все ж таки мав на увазі тоє, що Україна вельми не хотіла, каб ён накіровував свою армію менавіта в Україну. І, безумовно, гэтым страхом білоруський режим ён доволі ефективно користується. Так, ён протягує себе позиціонувати як країну, яка змагається з тиском Москви, яка не хоче далі все більше втягуватися у війну і потребує ніяких ступок для себе, каб гэтага не відбулося. І, як бачно, український бок, ён так чи інакш готовий на ніякі домовленості і, як мінімум, на ніяку комунікацію з білоруською владою, каб позбегнути таких сценарій для себе. До речі, ёсць ужо і заява Уладзіміра Зеленскага на гэты конт. Ён падчас брыфінгу з нагоды візіту прэзідэнта Фінляндыі сказаў, я зачытаю з телефона, бо это ў телеграм-канале, «Усё, што Украіна афіцыйна прапануе, вы чуеце. Мы нападаць на Беларусь не збіраемся і ніколі не збіраліся. Няма такіх намераў». Ці гэты адказ вычарпальны на пытанне, ці была прапанова Беларусі, як вы думаеце? Ну, разумеется, не вся дипломата, она публичная, так? Безумовно, есть речи, которые кажутся у публичную простору, есть те, которые працуют, которые існуют, и это абсолютно нормально, когда навод помеж воюющими краинами есть линии коммуникации, так? Каб обмерковывать хотя бы некие свои такие червоные линии, за которые не треба заступать и чакание один от одного. И зрозумело, что эти речи, они не повинны там, ті теми, які обмірковуються, вони не завжди повинні виходити у паблік. А що тичиться офіційної позиції, то з пункту гляження української влади Білорусь являється соудільником у цій війні. Так? І, безумовно, реакція господаря Зеленського, вона указує на те, що Україна не уявляє ніякої погрози для Білорусі, бо білоруси, з боку білоруської влади ми вельми часто чуємо, що нібито Україна рихтує там ось пол Каліновська, так, там для захопу, для уваходу у Білорусь, каб змінити там владу. І президент України просто реагує на такі тези з білоруського боку. А інша справа, що вони обмірковують, якби вже на більш професійному, не публічному зровні, ніякі такі конкретні речі. І на гэта, безумовно, отказу не було. Що мав на увазі Олександр Лукашенко і чи вогулю мав він гэта на увазі? Ну, тут, я думаю, що отказ нам може дати тільки він сам. Ось Владимир Зеленский протягнул, до речи, далее свое выступление и сказал про то, что вельми важно, как Беларусь не стратила свою незалежность и не вступила у эту ганебную войну. Некольки хвилин тому наместник командира полка Калиновского сказал у размове со мной, что у политичной элиты, ну, хучей у политичных комментаторов в Украине, экспертов, есть как бы консенсус, что Лукашенко абсолютно не самостоятельная фигура и тем больше на войско уплыву немає такого, каб прымаць рашэнне, ось мы не пойдзем або пойдзем. Зеленскі, бачна, думае інакш. Хто, на вашу думку, з іх, я маю на увазі тых экспертаў, которые нібыта маюць консенсус, і все ж такі людзі, которые прымаюць рашэнне і лічаць, што Лукашенко все ж такі можа уплываць на беларускае войска, маюць рацыю. Хто з іх? Ну, тут нема такой адзінай пазіцыі нават у спадара Зеленска. Мы чулі розныя заявы з яго боку, так? Калі ён казаў якраз пра тое, што гэтае рашэнне амаль ужо там з беларускага боку не прымаецца, што Беларусь настолькі залежная ад Расіі, што там нельга разглядаць Беларусь як самастойную дзяржаву. Зараз вось іншыя нейкія рэчы гучаць. Я думаю, што Александр Лукашенко па-ранейшаму застаецца тым чалавекам, які эфектыўна кантралюе территорию Беларуси, є силовые структуры, але, безумовно, с 2020, особливо после лютого 2022 года, мощно его уплыв на, как минимум, войсковый суверенитет белорусский, он поменьшился, так? А он залежит от Владимира Путина зараз нашмат больше. И это, безумовно, видовочно, потому наколькі Александр Лукашенко уцягнуў Беларусь у гэту вайну. Не буду пералічваць тут так, што ўжо Александр Лукашенко рабіў і робіць для Пуціна. Я ўпэўнены, што калі гэта будзе пытанне жыцця ці смерці для Росіі, так, вось менавіта ўдзел беларускай арміі, уваход беларускай арміі ў Украіну, то у Владзіміра Пуціна знайдуцца не толькі аргументы, але такія варыянты, як ён вымусіць Александра Лукашэнка гэта зрабіць. Зараз відавочнага ціску проста няма. Бо ўвесь аналіз гэтай сітуацыі ён паказвае на тое, што для Росіі рызыкі уцягнення беларускай арміі зараз вайну, яны нашмат больш вышэйшыя, нашмат вышэйшыя, чым тыя патэнцыяльныя выгоды, якія ён можа ад гэта атрымаць. І зараз я хацеў далей прыцягнуць цытата Уладзіміра Зеленскага, але ўжо не датычна Лукашэнкі, датычна беларусаў. Учора ў Варшаве адбыліся ўрачыстасці з нагоды 160-й гадавіны паўстання, якое ў Беларусі называюць паўстаннем Каліноўскага. Гучала з вуснаў амбасадара Украіны ў Варшаве прамова, бо хутчэй віншавальнае слова Уладзіміра Зеленскага удзельнікам гэтай урачыстасці, сярод якіх, дарэчы, гасцей была і Святлана Ціхановская, яна была разам з прэзідэнтам Польшчы і прэзідэнтам Літвы. І там прагучалі такія словы. Я зноў зачытаю з паперкі. 160 гадоў таму нашы народы аб'ядналі свае сілы, гэта словы Зеленскага, устаўшы плячом да пляча супраць расейскага імперыялізму. Студзеньскае паўстанне паскорыла нацыянальнае адраджэнне і вызваленчы рух на тэрыторыі сучаснай Украіны, Польшчы і Літвы, напісаў прэзідэнт Украіны. Многі заўважылі, што сярод гэтых краін няма Беларусі, хаця гістарычны факт, што паўстанне было ў Беларусі, беларусы ў ім удзельнічалі. Больш за тое, Касуць Каліноўскі, які на тэрыторыі Літвы і Беларусі пачынаў гэтае паўстанне, лічыцца фактычна бацькам палітычнай нацыі беларусаў. На вашу думку, гэта наўмысна Уладзімір Зеленскі так абмінуў выпадкова, якая магла быць гэтага мэта? Безумоўна, гэта было зроблена наўмысна. Я ўпэўнены, што тыя людзі, якія рыхтуюць выступы Уладзіміра Зеленскага, выдатна ведаюць, якая роля беларусаў была ў гэтым паўстанні. Так? Проста калі ён кажа зараз у сённяшнім кантэксце пра барацьбу гэтых народаў супраць расійскага імперыялізму, то Беларусь яна трошку не ўпісваецца ў гэты кантэкст. Так? З пункту гледжання украінскіх уладаў, Беларусь з'яўляецца агрэсарам, тыя людзі, якія кантралююць гэтую краіну, яны таксама агрэсіўна паводзяць сябе ў дачыненні да Украіны, а беларускі народ з пункту гледжання ўкраінскага ўладу ніяк не змагаецца, як не спрабуе супрацьстаяць вось гэтаму расійскаму імперыялізму. У адрозненні ад украінскага, так? Вось гэта заўсёды можна пабачыць у тым дыскурсе ва ўкраінскім, дзе мы бачым, што вось украінцы са зброяй у руках змагаюцца з расійскай акупацыяй. Калі вы лічыце, што вас акупавалі, ці там, што вы на баку Украіны, так пакажыце як, так? І ёсць волонтеры, так, вось, байцы палкоў беларускіх, якія ваюць ва Украіне, але яны, на жаль, не асацыіруюцца ў украінскае кіраўніцтва з усім беларускім народам. Я думаю, гэта было наўмысна, вось, такая задача выкрэсліць беларусаў адтуль, каб паказаць, што зараз расійскі імперыялізм, беларускі народ, як такая, вось, як суб'ект, ён не змагаецца. Але які быў разлік? Гэта быў разлік хутчэй на ўкраінскую публіку, ці на нейкую беларускую, варушыцеся, маўляў. Таму што, зноў жа, вялікая частка ў беларусаў і прэзідэнт Украіны мусіць пра гэта ведаць. І змагаецца за Украіну, спачувае, і данасіць грошы. Ну, розныя ёсць варыянты актыўнасці ў гэтым напрамку. І ці гэта ўвогуле правільны падыход? І тады, інакш кажучы, я перафармулюю пытанне, ці тады слушнае абурэнне беларусаў, якія абураюцца. Ну, пераважна мы бачым гэта па рэакцыях у сацыяльных сетках. Я думаю, безумоўна, гэта ганебна, калі ты спрабуеш перепісваць гісторыю, відавочна ўсім, што нават не гледзячы на тое, як ты разглядаеш Беларусь зараз, беларусы ў 1863 годзе, так яшчэ як нацыі беларускай тады не было, але вось людзі, якія жылі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, яны ўдзельнічалі гэтым паўстанні, яны таксама змагаліся за свабоду вось свайго народа. І выкрэсліваць беларусу вось так штучна, ну, гэта трошкі дзіўна. Так? Ну, мне гэта дакладна не зразумела. Я разумею, чаму беларусы былі абураны гэтым. З іншага пункту гледжання, я думаю, што тут ёсць два такіх істотных фактары, якія паўплывалі на гэта рашэнне з украінскага боку. Гэта тое, што ў прынцыпе ёсць даволі такое непазітыўнае, мякка скажам, стаўленне да беларусаў зараз ва Украіне, і атаясамліваць барацьбу украінцаў, ставіць іх на адну планку разам з беларусамі, было б не вельмі, можа быць, адэкватна ўспрынята самім украінскім грамадствам. І па-другое, гэта пэўная крыўда, можа быць, кіраўніцтва Украіны, можа быць, сама гаспадара Зеленска на тое, што беларус, Беларусь як дзяржава і беларусы як нацыя, вось яны нічога не змаглі зрабіць з тым, каб гэтая агрэсія супраць Украіны не пачалася, каб ёй не ўдзельнічаць. І таму вось такім чынам Владзімір Зеленскі хоча паказаць, што такі пераемнасці, якая маецца ў літоўцаў, палякаў і украінцаў з таго, з тых падзей 19-го стагоддзя, для беларусаў яна вось зараз не існуе. І завершаючы тады размову, пытанне, ці на вашу думку ёсць пэўная некая адна лінія кіраўніцтва Украіны, ну, зноў жа, будзем тут трымацца ў Владзіміра Зеленскага, кіраўніка дзяржавы, адносна улады ў Беларусі. Бо калі Владзімір Зеленскі, як бы, так робіць дастаткова адназначна ацэнку дзяржавы Беларусі па паводзінах Лукашэнкі там і праз тое, што расійскае войска ішло праз Беларусь, то ці ён сам тут трымаецца адносна Лукашэнкі некай адной лініі, ці гэта залежыць сітуацыйна. Я тут зноў жа прыгадаю вось той самы сітуацыі ў Брусэлі, быццам бы лабіяваннем украінскага боку, каб санкцыі супраць Беларусі не ўводзіліся. Украіна афіцыйна гэта абвергла, але зноў жа я паўторю тое, што казаў Вадзіму Кабанчуку. Гэта інфармацыя Рыкарда Юзвіка, вельмі саліднага журналіста з Брусэлю, які ведае ў Брусэлі абсалютна ўсіх. І чалавек неправернай інфармацыі ніколі даваць не будзе, гэты чалавек. Гэта інфармацыя, яна, ну, я магу сказаць, што я са сваіх крыніцаў таксама гэту інфармацыю атрымліваў, і яшчэ да таго, як Рыкард гэта апублікаваў, мне раней на гэта троху намікаў, так, і таму мы дакладна ведаем, што ў украінцаў пазіцыя такая была, так? То бок, ну, это тое, што я ў самым пачатку казаў, ёсць некая публічная пазіцыя, ёсць не публічная. Вось, дамагацца таго, каб Беларусь не была ў санкцыйным пакеце, гэта вынік тых перамоваў, якія вядуцца паміж беларускімі ўладамі і украінскімі ўладамі наконт ступені ўдзелу ў вайну. І вось тут мы падыходзім да адказу на ваша першае пытанне наконт стратэгіі, наконт пазіцыі. Я думаю, што ў час ваенны, так, у Украіны, як у ваюючай дзяржаве, няма як таковой такой доўгай тэрміновай стратэгіі, так? Ёсць стратэгія адзінае выжывання і вызвалення сваіх тэрыторый. І тут украінская ўлада, яна будзе абапірацца менавіта на сваі там які кароткатэрміновыя часовыя інтарэсы вось зараз. Калі ім падаецца, што зараз важна, каб Беларусі не было ў санкцыйным пакеце, не важна, што будуць думаць пра гэта беларусы, там, літоўцы, палякі і іншыя дзяржавы. Украінцы будуць адстойваць сваю пазіцыю. Калі Александр Лукашэнка будзе рабіць нешта насуперак таму, што ён кажа, так, там, я не ведаю, там, яго прадстаўнікі ў камунікацыю з украінцамі кажуць, то украінцы будуць спрабаваць ціснуць на яго нейкімі сваімі інструментамі, які іх існуюць. Але відавочна з таго, як сябе паводзяць украінскія ўлады зараз, што, ну, здаецца, ім падаецца, што зараз гэта найбольш лагічнае паводзіна. Калі яны у іх вочах, у іх вачах дазваляюць ім пазбегнуць гэта негатыўна, найбольш негатыўна сценара, калі беларуская армія будзе направлена, накіравана ў Украіну, то чаму бы не працягнуць, так? Ну, а потым Александр Лукашэнка можа зноў усіх падмануць, так? Ну, і тады гэта стратэгія, там тактыка часовая, яна зменіцца. Дзякую, вялікі Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Павел Слюнкін, палітычны аналітык з Еўрапейскай рады па міжнародных адносінах. А праграму для вас вёў у эфіры «Свабода прэміум» я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум», на які вы можаце падпісацца, паставіць падабайку, паставіць пакінуць ваш каментар, каб гэтае відэа стала больш папулярным, яго пабачыла як мага больш людзей. Будзьце разам з намі, заставайцеся са свабодай. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты «Радио Свобода». Вы на канале «Свобода премиум». С вами Алексей Знаткевич. Что отбывается с российскими войсками у Беларуси? И насколько великая небеспека, что Россия почне новое ворвание с белорусской территории в Украину? Про это мы сегодня погутарим с керовником проекту «Белорусский гаюн» Антоном Матольком. Антон, добрый день. Дякую велики, что знайшли час на эту размову. Так, добрый день. У Беларуси стартовали двухтыдневые летные учения. Яны мають проходить на всех аэродромах и на всех объектах супрацьпаветранай обороны Беларуси. Какие известки «Белорусский гаюн» мает теперь про это учение? Мы внимательно отслеживали и отслеживаем до сих пор любое перемещение, которое сообщают белорусы и другими средствами, другими, вернее, способами по земле и в воздушном пространстве. И мы видели, на самом деле, когда на прошлой неделе прилетела первая эскадрилья из вертолетов, 12 вертолетов тогда прилетело в Мочуилище. Также прилетали и грузовые самолеты. Еще, кстати, в самом конце декабря, если не ошибаюсь, 8 или 9 рейсов в Мочуилище привозили неизвестный нам груз, но мы так предполагаем, что речь идет про ракеты, либо какое-то вооружение, вероятно, для этих так называемых учений. Внимательно следили и подтверждали еще до официальных данных информацию о прилетах Су-34 и Су-30 в Барановичи, которые буквально на днях приземлились там. Ну и продолжаем наблюдать. Эти учения имеют, ну, довольно-таки, на самом деле, опасный фактор. В первую очередь, потому что мы считаем все-таки довольно низкой вероятность наземного вторжения, но авианалетов, использование воздушного пространства для бомбардировок, обстрелов украинской территории, украинцев, вот, довольно высокий, на самом деле, фактор. И, ну, я бы на него, на самом деле, обращал, скажем так, больше внимания, чем на ту же наземную историю, наземную концентрацию войск. Вот как раз Генеральный штаб Украины сделал заяву, что в связи с этими учениями, которые теперь отбываются, значительно увеличивается риск обстрелу, поветренного обстрелу, именно с территории, с поветренной просторы Беларуси. А вы видите некие конкретные свидетельства, что есть эта небезопасность, что она повышается, именно про эти учения, некие действия конкретные? И да, и нет. С одной стороны, на самом деле, вероятность обстрелов с воздушного пространства Беларуси или с земли, она не снижалась, и она сохранялась все это время, начиная с февраля 2022 года. То есть в любой момент российские войска могут запустить ракеты из «Искандеров», либо используя воздушное пространство. Все это время, начиная с февраля 2022 года, южная часть Беларуси, это частично Брестская и Гомельская области, находится в зоне ограничения полетов гражданской авиации на довольно большую высоту. То есть там никто не может летать именно по той причине, что это воздушное пространство закрыто в связи с возможными и вероятными запусками ракет. При этом последний раз, по нашей информации, запуск ракет, используя воздушное пространство, был 6 октября. А с земли, используя условный «Искандер», если не ошибаюсь, 28 августа. То есть больше 3 месяцев назад последние были запуски. При этом, повторюсь, вероятность запуска может быть в любой момент, в любой день. И, ну, как бы, она не то чтобы увеличивается, она постоянно высокая. Конечно, сейчас чуть больше рисков, потому что есть подтверждение привоза, прилета, вернее, большого количества грузовых самолетов, которые приезжали и разгружали неизвестный груз. Соответственно, мы предполагаем, что это ракеты для истребителей или бомбардировщиков, соответственно, они их могут использовать. Плюс у нас была подтвержденная информация о наличии в Мочуилищах сверхзвуковых ракет «Кинжал», которые могут использоваться на МиГ-31, ну и, соответственно, эти самые МиГ-31, которые могут, доработанные, которые могут нести эту ракету. И практически всю осень, ну, не каждый день, но достаточно часто эти МиГи вылетали из Мочуилищ для тренировок, и каждый раз практически объявлялась воздушная тревога по всей Украине, потому что данные ракеты могут поразить цель на достаточно большом расстоянии, и силы противовоздушной обороны, они, ну, не все могут, скажем так, их остановить. Антона, я хотел еще спытаться вас про иранские дроны, бо украинский бок заявлял, что, принамсі, и в неофициальных размовах заходние эксперты мне казали, что украинский бок им казал, что с территории Беларуси велися запуски иранских дронов, которые бомбовали украинские города. Ці было некое подтверждение Гаюном этой информации? Ці вы ничего не нашли такого? Ни одного факта. Ни одного факта, ни прямого, ни косвенного мы так и не смогли найти. Мы не исключаем, что это могло быть при условии, например, что запуски этих дронов происходили или, условно говоря, в районе тех же Альманских болот или с территории Припятского радиационного заповедника или Чернобыльской зоны, где не живут люди, соответственно, никто бы нам об этом не смог сообщить. Но перемещение довольно специфических грузовиков, либо несколько раз проскакивала информация о том, что иранские инструктора находятся на юге Беларуси, в Гомельской области. У нас нету ни одного, ни прямого, ни косвенного подтверждения, поэтому, скажем так, мы опираемся на факты, и нету ни одного факта, подтверждающего этого. Поэтому мы пока все-таки предпочитаем говорить, что у нас нету подтверждения. Соответственно, мы предполагаем, что дроны могли использоваться, но мы этого не видим. Поводле кіраўніка памежнай службы Украіны ў Беларусі цяпер прыблізна 11 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Гэта больш-менш адпавядае той лічбе, якую мае беларускі гаюн? Да, да. До последних эшелонов, которые приезжали в Беларусь, эта цифра была около 10 тысяч. Потом она временно увеличилась примерно до 12-13 тысяч. И вот последние дни мы видели, по сути, ротацию. То есть, не ротацию, а когда вот этих подготовленных, вероятно, российских мобилизованных отвозили на Восточный фронт в сторону Луганской области Украины. Воевать, соответственно, частично снизилась. Поэтому цифра в 10, 11, 12 тысяч, она довольно реалистична. При этом я, наверное, хочу отметить, что это достаточно малое количество человеческого ресурса для какой-либо наземной операции. Если мы вспомним, что происходило в феврале 2022 года, количество российских военных, которые участвовали в переходе белорусско-украинской границы, варьировалось от 15 до 35 тысяч по разным подсчетам. Плюс была огромнейшая и довольно мощная поддержка и авиации, и большое количество относительно современной техники, которая была у россиян. Сейчас этого нет. То есть на данный момент в Беларуси просто не сконцентрировано то количество и людей, и техники, которое позволило бы проводить хоть какую-либо успешную для россиян успешную операцию в Украине. А вы можете дать некую приблизную оценку? Вот из этих 11 тысяч приблизно кольки мобилизованные, яких только привезли учиться, а кольки людей уже больше-меньше подрихтованных, якія могуть удельничать у неким потенциальным наземным ворванием или в неких военных деяниях супроти Украины? У нас нету точных данных о проценте или там количестве людей, которые приезжали. Но мы считаем, что подавляющее большинство людей, россиян, которых привозили, это были мобилизованные, которых необходимо было обучить. А Беларусь была выбрана площадка для тренировок, и Лукашенко, по сути, предоставил полностью вот такое, не то что даже тыловое обеспечение, а обеспечил подготовку российских военных, которые впоследствии едут в Украину убивать украинцев. А за апошние тыдні это неяк поменялось, ці стало больше уже подрихтованных войскоўцев, ці приблизно столько ж захавалась эта пропорция мобилизованных, яких только рыхтуют? Ну вот я говорил ранее, что несколько эшелонов были отправлены из Беларуси в сторону Луганской области. То есть мы предполагаем, что это как раз-таки те, которые были подготовлены, и их сразу же отправили на фронт. Что интересно, для российских ура-патриотических блогеров это была довольно негативная новость, потому что они считают, что их обмундирование, экипировка, она не соответствует тем задачам, которые им предстоит выполнять. И у них прямая цитата, что наших мальчиков отправляют с голыми руками воевать против украинцев. Поэтому даже русские, которые прям поддерживают войну и всячески ее освещают, не совсем поддерживают то, что происходит сейчас с российскими военными, которые сразу же после тренировки отправляются на фронт. Люк Кофи, доследчик Гудзонского института у США, и он у гутарцы со свободой сказал так, что в Украине напад на Украину з території Білорусі новий наземний напад розглядається як питання часу, тобто це не питання, ці це відбудеться, а питання, коли це відбудеться. Ви вже виказали, ну, в принципі, скептицизм у відносинах до цієї нової наземної операції. Як ви лічите, наскільки висока все ж ризика, що цей напад відбудеться? І коли ми говоримо менавіто про операцію російських військ, поки не кранаємо можливий удел білорусів навпрост у війні? Мой скептицизм відноситься тільки к фразі, що то вот-вот завтра или в течение недели будет нападение, потому что для того, чтобы это произошло, должно произойти огромное количество изменений. То есть должно быть ввезено трехкратное количество тех войск, которые есть сейчас, то есть в 3 раза больше. Те войска, которые сейчас находятся в Беларуси, они находятся на отдалении от украинской границы. Самое ближайшее, что есть, это полигон под Барановичами. А Барановичи не возле украинской границы, я думаю, белорусы это прекрасно понимают. И в том числе, и более того, вторая часть, большая часть россиян, они в Витебской области. То есть тоже достаточно, скажем так, далеко от украинской границы. Вероятность такого наступления, конечно же, может быть, но для этого необходимо выполнить, скажем так, несколько довольно явных ходов. И вот пока уровень угрозы наземной операции, он достаточно низкий. Когда он будет хотя бы средним, тогда можно говорить о каких-то сроках. Например, в течение 2, 3, 4 недель мы ожидаем, например, вторжения. Сейчас я могу сказать, что в ближайшие 2 недели наземного вторжения мы явно не ожидаем, и это любое изменение, оно будет заметно. В первую очередь потому, что белорусы, которые сообщают эту информацию, и белорусский ГАЮН, и украинским военным через их средства связи, они следят за тем, что происходит в Беларуси, потому что они категорически не поддерживают войну и не поддерживают участие Беларуси в этой войне. Але вы говорите именно про 2 тыдні. Вы могли бы сказать, коли вот теперь будет поставлена такая задача российским войскам, и вы побачите вот эти знаки, что, например, проходит передислокация на ближе до межи с Украиной. От вот этого момента до початку ворвания, сколько минимальный термин приблизный потребится российцам? Ну, я бы ставил минимум 2 недели, но вообще я бы все-таки ориентировался на месяц. Потому что кроме того, чтобы перебросить технику, необходимо обеспечить ее снабжение, необходимо обеспечить слаженность действий. То есть, ну, есть некоторые вещи, которые не позволяют просто перекинуть войска и сразу ринуть в бой. Это во-первых. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что с украинской стороны приграничная территория заминирована, железнодорожные пути разобраны, дороги перерыты. То есть есть еще физические ограничения, которые не позволяют быстро продвинуться вглубь страны, как это произошло в случае прохода российских войск через Чернобыльскую зону, с другой стороны Днепра, и довольно близко, когда они подошли к Киеву, буквально за считанные часы, дни, скажем так. Плюс подготовка украинцев. Мы прекрасно видим и работу теробороны, мы прекрасно видим и знаем по публичным сообщениям, что частично ВСУ было переброшено к северной границе Украины. Украина – граница с Белоруссией. Соответственно, украинцы понимают, что такой риск всегда может быть, и уже к этому готовы. То есть в случае переброски войск мы увидим тоже переброску украинских войск и вооружений. А что крыницы белорусского ГУНа кажут про теперешние настрои у белорусским войску? Насколько там великая тревога и отчувание, что близким часом белорусские войсковцы могут саправды напрост удельничать в этой войне? Я скажу честно, я не хочу спекулировать на этой теме, потому что, скажем так, очень мало людей имеют действительно доступ к действующим военным различного уровня, там от генералов до рядовых. И у всех будет свой замер аудитории, свои свои настроения, свои интересы, потому что очень много разных факторов. Я могу сказать, что всю ту информацию, которую мы получали в течение всего этого года, она, по сути, не менялась. Белорусские военные, люди, которые служат в армии Беларуси, подавляющее большинство задает один вопрос. Зачем нам участвовать в войне Путина, в войне Кремля против украинцев, с которыми нам нечего делить? Ну, то есть у белорусов, в том числе, которые служат в Министерстве обороны, у них нету имперских амбиций, даже несмотря на тот массив пропаганды белорусской, которая синхронизирована с кремлевской пропагандой, которую они получают каждый день, и при этом, ну, как бы вопрос остается тот же, для чего это участие. Плюс, конечно же, белорусские военные очень четко увидели, что произошло с так называемой второй армией мира, с российской, через, особенно в конце марта, когда они, по сути, бежали из Киевской области, понимая полный провал на этом направлении. И очень сильно в моральном плане повлияло отступление от Харькова в первую очередь, ну и Херсона во вторую очередь. То есть дальше очень сильно влияют скандалы в российской армии среди и тех же вагнеровцев, и Пригожина, критика действий Путина и генералов, которые ему подчиняются. То есть они все это видят, и они понимают, что это не самый лучший, скажем так, вариант для действий их. Ну и плюс, я думаю, что со мной согласятся, в белорусском обществе и в военном, и в гражданском есть консенсус. Белорусы не принимают войну. Белорусы не поддерживают любое военное участие, любое военное действие. И для белорусов война – это равно что-то плохое, что к чему не хочет никто относиться. Чем дальше война, тем меньше понимания этого. Но как только, например, украинские там или какие еще ракеты прилетают по территории Беларуси, конечно же, война становится сильно ближе, и вот этот вот страх и опасность перед войной, оно сильно увеличивается. Поэтому я думаю, что все-таки вот на основании всей этой информации можно, наверное, сделать вывод реального желания белорусов участвовать в войне. Конечно, везде есть фрики, везде есть абсолютно нездоровые люди, которые хотят убивать других людей, и им не важна причина, им нужен просто дать себе такую возможность, но я не думаю, что это действительно сколь значимо существенный процент. Польский войсковый аналитик Конрад Музыка сказал у гутарца со «Свободой», что коли будет новый наступ на территории Украины с территории Беларуси, наземный наступ, то этим разом украинцы обовязково ударят в отказ по российских военных целях на территории Беларуси. На вашу думку, какие цели найперш тут могут быть названы? По чем могут ударить украинцы, коли так отбудется? Ну, во-первых, надо понимать, что то у Украины уже есть оружие, которое спокойно достанет до резиденции Лукашенко под Минском. То есть это достаточно большое расстояние. И ключевые объекты будут, на мой взгляд, это в первую очередь точки концентрации войск в приграничной территории. То есть это не какие-то базы, это вот где в данный момент находится концентрация, не знаю, топливозаправщиков, танков, БТРов, личного состава и тому подобное. Во вторую очередь, вернее, ну и параллельно с этим, это, я думаю, что могут быть бомбардировки по военным объектам, в первую очередь аэродромы. И есть три конкретные точки на юге Беларуси. Это Лунинец, это Великий Боков и аэродром там, и это Зебровка под Гомелем. Это может быть Барановичи, которые довольно близко примыкают к городу, и это может быть, могут быть даже Мачулищи. Возле Мачулищ находится так называемый центр «Купол». Это был центр управления российской армии, которые, где они размещались, начиная с февраля 2022 года и где-то до конца весны. И на третьем этапе это могут быть различные логистические объекты, которые важны для поддержки боеспособности армии. Это может быть и нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, это могут быть хранилища и цистерны, хранилища для топлива в различных точках Беларуси. И это могут быть логистические пути, то есть железная дорога и перекрестки дорог, и обычные дороги, трассы, по которым могут перебраться большое количество войск. И да, в случае, когда Беларусь в виде режима Лукашенко ведет агрессию, а Лукашенко имеет непосредственное участие в этой войне, и он должен, по сути, обозначаться военным преступником, естественно, в военных действиях нету одностороннего участия. Вот Лукашенко предоставил территорию, с которой запускают ракеты. В любой момент по этим объектам, которые запускают ракеты, либо которые помогают сделать так, чтобы эти ракеты были запущены, может прилететь ответка. Я думаю, что и Лукашенко, и белорусские военные прекрасно понимают. И, возможно, в том числе вот эта вот история, что последний запуск ракет был 6 октября, который нам известен, в том числе потому, что, ну, понимание вот этого вот ответного удара, ну, был доведен до режима, и пришлось искать варианты. Видимо, таким вариантом стали базы для подготовки россиян. Я хотел задать вам еще одно питание. Как у теперешних умовах, коли вашим информаторам, крыницам белорусского региона в Беларуси погрожают вельми жесткие репрессии, как вы сдолели протягивать працу проекту и давать новую информацию каждый день? Мы очень много чего не рассказываем, наверное, все форматы, все инструменты, которые мы используем, и как и откуда мы получаем информацию. Пропаганда говорит, конечно, что мы получаем информацию от МИ-6, Моссада и Пентагона, но я бы сказал, наверное, скорее МИ-6, Моссад и Пентагон пользуются этой информацией. К сожалению, у нас от них информации нет. В первую очередь, все, что мы получаем от белорусов, и только благодаря белорусцам мы имеем такой массив информации, который помогает украинцам. Я надеюсь, что украинцы, которые повально в последнее время любят обвинять всех белорусов во всех бедах, они будут об этом помнить, потому что, ну, как бы, если бы не белорусы, никакой такой информации у нас не было. Конечно же, использование Телеграма стало сильно усложнилось за последних полгода. Мы видели, когда в южных районах Белоруссии белорусские силовики, ГУБОПИК, КГБ работал совместно с контрразведкой Российской Федерации в поисках источников, потому что россияне, ну и, наверное, те, кто служит Лукашенко, они предполагали, что такую информацию будут сообщать, не знаю, активисты, журналисты, ну, те, кто был как-то ранее замечен. А оказалось, так или иначе, что вот это вот тотальный консенсус белорусов против войны в целом, он проникает во все сферы общества. И абсолютно разные люди в разное время различными способами передают эту информацию. Мы ищем варианты, как это можно сделать безопаснее. Мы будем внедрять или там использовать какие-то новые безопасные способы. Понятно, что уровень репрессий, он за прошлый год только увеличился. То есть каждый день 20-30 человек, когда арестовывают только по уголовным делам, это, ну, мне кажется, достаточно понятный, большой, высокий показатель. Но люди продолжают сообщать, они понимают, несмотря на весь этот риск, люди прекрасно понимают важность и необходимость делиться такой информацией. Они понимают, зачем это. И, ну, я хочу сказать великий дякую за это. Это вельми, вельми, не то что приемно, это вельми потребно в этот час. Дякую вам великий, Антон. Дякую. Я нагадаю, з нами на сувязі быў Антон Матолька, кіраўнік праекту «Беларускі гаюн». Вы можаце падпісацца на наш канал «Свабода прэміум», націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся на тэрыторыі Беларусі, гэта таксама можа быць небяспечна, бо мы прызнаныя экстрэмістамі. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.

самоклейки. Герои народного альбома «Болик и Лёлик» теперь высмеивают советскую шпиономанию. Але тогда белорусам было не до смеху. Як польский шпион, расстрелянный НКВД в 1938 году, выдатный белорусский мовознавца и национальный деяч Бронислав Тарашкевич, який, нагадаю, провел до того несколько годов у польских турмах. Традиции мовы ненависти сталинских годов никуда не поделись в сучасной Беларуси. Их отголос у безупынном узгадывании «пятой калены», у якую нібыта уваходят оппоненты политичного и геополитичного курсу керавництва державы. Нагадаю, что «пятая калена» – метафора ворожей агентуры. Або вот гэтая погроза в адрес так званых «свядомых». Но у нас свядомые в Минске. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать. Свядомый человек – это значит и притомный, и разумный, и отказный, и с каштовностями. У гаворках справедливый, разважливый. Это позитивное слово у белорусской мове. Але коли белорусское слово «свядомый» гребливо уживается в российскомовной плыни, да еще в сполучении с грозами, гэта хрестаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.